Ева Финова. Академия кристаллисков. Читает Галина Горыня. Пролог. Горный хребет Якату, город Сойн, башня дома Эдени. Излюбленным делом юной красавицы с благозвучным именем Мия, выбранным для девочки дорогой бабушкой из главного дома Лиска, было выбираться на смотровую площадку самой высокой башни дома Эдени, дома ее матери. Второе имя родительницы девушке полагалось по праву рождения, ведь кристаллистки не вступали в браки. Вынужденная необходимость ради сохранения численности жителей отколотого куска суши материкового острова Якату, состоящего из горного хребта и нескольких плато. Во время давнего извержения вулкана Вунцок часть механарской территории откололась, и с каждым годом континентальный разлом становился все глубже, лишь сильнее отдаляя горный хребет Якату, когда-то входящий в общую гряду Вуча-Вунцок. Бурлящая вода обступала горы с разных сторон, затопляя время от времени плато. 3 месяца. Только на 3 месяца низина показывалась из воды, напитанная илом и заросшая водорослями. И все 3 месяца кристаллистки, не тратя времени зря, возделывали эти земли, выращивая неприхотливые овощи. Топинамбур, редьку, картошку и прочее. Иные же, например, садовые культуры приходилось разводить в горных земляных карманах, искусственно вырубленных и организованных для возделывания. Потому каждый клочок суши здесь, в Якату, имел свое предназначение. 5 высоких скал делили лисков, как они сократили название своего вида, определяя для них ремесло и род занятий. Одноименный город на горе Сойн, по сути, был единственным совмещающим все. И овощеводство на ближайшем плато, и горные сады, и самую крупную городскую агломерацию, и кристаллические рудники, и даже академию. Дом Эдени располагался невдалеке от ее главных ворот, куда неизменно устремляла свой взгляд сама Мия, златовласая красавица с миленьким носиком, лазурными раскосыми глазами и высокими скулами, а главное, невероятно украшающим лоб кристаллом. Младшенькой из дома Эдени несказанно повезло при рождении, ведь не каждый из лисков мог похвастаться красотой и симметричностью расположения своих кристаллов. Мия же в этом была идеальным образцом. Даже маленькие кристаллы на ее плечах совпадали по размеру, а не только по положению. А росли они у каждого, где придется, в том числе благодаря рациону. Измельченные в пыль кристаллы использовали вместо соли или же сахара, добавляя в еду. Некоторые глотали маленькие кристаллы целиком, ускоряя тем самым их рост в теле. Ведь синиты давали лискам жизненную и магическую энергию, и та била в Мии ключом, требуя выхода. Именно поэтому, не дождавшись семейного посвящения в начало взрослой жизни, юная Эдени тайком посещала библиотеку своего деда при молчаливом согласии бабушки, которая во внучке души не чаяла. Мия хотела быть первой во всем. Больше знать и уметь, чем ее сверстники, чтобы не посрамить свой род, род основателей, первых призывателей. Чтобы, когда придет срок, быть готовой применить раздобытые магические печати вызова големов и запрещенных книг с дедовскими экспериментами.